«Ясен хрен, не королеве!» — окончательно взбесился Греф и вывалил последний, но самый главный козырь. «Говорю же вам, стойте на крючке у Юнги. Сколько раз вам бестолочам повторять, что его подставили девчонке? Кто-то хочет всю армаду нашей королевы под себя подмять. Спринтер с Шредером мне об этом заявили напрямую. Сама она с этого крючка не слезет, а потому корабль надо брать, а мальчика гасить». Пираты замолчали, переваривая информацию. «Серьезная предъява, Греф», — прогудел Кабан. «Но пахнет очень дурно», — покачал головой Рой. «Захватывать не будем. Да, лучше по понятиям. По кодексу закона братства предъявим метку. Пусть держит ответ». Это было не совсем то, на что рассчитывал адмирал, но, тем не менее, он сдвинул дело с мертвой точки. А при разборках на правиле всякое случиться может. Об этом уж он лично позаботится. Свою королеву Греф никому не отдаст, тем более какому-то мальчишке-сопляку. «Решено!» — подвел итог адмирал. «Пока ведем себя ниже травы, тише воды. Присматриваемся, принюхиваемся, подтягиваем к себе из окружения капитана, кого можно, чтобы не дать нашей королеве лишнего повода взбеситься, а потом предъявим Балладу черную метку». «Нет, девки, ваш капитан конкретно оборзел. Алиса, скажи своему Бладу, что если он еще раз так сюда ворвется, я его убью», — бушевала Стесси. «А если бы это Джим увидел?» «Слюной бы и зашел», — хихикнула Лилиан. «У них с императором это, видать, наследственное. Твой Джим в душевую тоже всегда без стука вламывается. Когда меня внутри увидел, челюсть чуть об кафель не разбил, а фантик ему от меня еще добавил». «Фингал был знатный и пол лица», — подтвердила Алиса и тоже прыснула. «А ты-то чего ржешь?» — накинулась на нее Стесси. «Видела бы ты его тогда», — захохотала уже в голос Лепесткова. «Через весь корабль до своей каюты нагишом скакал, из одежды одна мочалка». Стесси посмотрела на хохочущих девиц, сплюнула, потом не выдержала и тоже закатилась. «Ладно, будем считать, что мужики все одинаковы», — отсмеявшись, согласилась Стесси. «За исключением моего Джима и моего Пита», — добавила Алиса. «Как интересно», — улыбнулась Лилиан. «Исключениями стали именно те, кто рвался посмотреть на наши прелести». «А для тебя кто был бы исключением?» — заинтересовалась Стесси. «Ну...» — неопределенно повела рукой Лили, разгоняя пар. «Я пока еще не определилась». «Ушла в глухую несознанку, как говорит мой Блад», — подняла пальчик вверх Алиса. «Стесси, бери веник, будем выбивать из нее правду по этому, как его, древнеэпсанскому обряду», — подсказала Лилиан. «Во-во, по нему родному», — согласилась Лепесткова, макнула свой веник в шайку и с размаху врезала им по голой попке эльфы. «Хорошо-то как!» — сладострастно простонала Лилиан. «Ты только погляди», — удивилась Стесси. «Ей это нравится. Дай, теперь я над ней поиздеваюсь». «Ни в коем случае. Она целых 3 дня в постели Блада ночевала. Здесь зверствовать имею право только я». «А давай на пару. Давай на пару». И они начали на пару издеваться над Лили. Эльфа расслабленно стонала, переворачиваясь сбоку на бок, подставляя под удары то спину, то живот, и постоянно подзадоривала девочек. «Еще, еще сильнее! Ну кто ж так бьет?» И только когда Стесси с Алисой вымотались окончательно и были, можно сказать, умыли, распаренная до малинового цвета Лилиан соизволила спуститься с полка вниз. «А теперь давайте вы наверх. Сейчас я вам покажу, как у нас в Эпсане изгоняют хвори без помощи лекарств». Стэйси с Алисой забрались на полку, и теперь уже над ними начала зверствовать Лилии. «Ой-ой! Ой-ой-ой!» «Терпите, девочки, терпите! Я пока еще не бью!» — ворковала Лилиан, нагоняя на подружек вениками пар. «Секрет здоровья нашей нации — хорошая псанская баня!» И на девочек посыпались хлесткие удары. Однако долго ей издеваться над подружками не удалось. На очередном замахе ее остановил строгий голос Блада. «Внимание! Всем пассажирам и членам экипажа через 15 минут собраться в кают-компании Арабеллы для решения ряда организационных вопросов и ознакомления с внутренним распорядком дня. Просьба не опаздывать». Доступа к запретным зонам у Нолы не было, но система оповещения корабля работала исправно. «Решение вопросов», — фыркнула Алиса. «Вот помяните мое слово. Сейчас начнет люлей всем раздавать. Мой Питер — жуткий узурпатор». «Могу поспорить, что люли достанутся не нам», — хмыкнула эльфа. «А пусть только попробует что-нибудь, супротив нас, вякнуть», — скатилась с полки распаренная Стесси. «Мы ему вояж в парилку в раз припомним. Ага, затащим в баню, разденем и в три веника намнем ему бока», — закончила их мысль Лили. «А что вы на меня так вылупились? У нас в Эпсане все вместе ходят в баню, чтоб девочки могли там подобрать себе жениха, а мальчики — невесту. Под одеждой ведь не все бывает видно». «Ой, мамочки, он на смотрины к нам пришел, а мы его прогнали», — расстроилась Алиса. «Ну что ж ты молчала?» «А что я могла сказать? И когда? Вы же его сразу шайкой?» «Так что, Алиса, твое дело швах». Император воспринял это как отказ. «Это Стесси, я в него шайкой не кидала». Зато ладошками прикрылась и визжала. «А ты?» — начала ловить воздух ртом Алиса. А я спокойно на полочке лежала, дрыгала ножками и молчала. Победно улыбнулась эльфа. «Так что у меня-то как раз шансы еще есть». В кают-компании пассажиров и членов экипажа подсидал Блад. Он мрачным взглядом проследил за тем, как зэка с Гиви и котом привязывают к креслу Ура, облаченного в срочно пошитый дроидом для него костюм. Дедушку-академика после модельной стрижки было трудно узнать. Из шерсти на нем остался только бобрик на голове. Капитан удрученно вздохнул и открыл собрание. «Итак, дамы и господа, по галактическим часам время для Homo sapiens уже позднее, всем пора на боковую, а потому сразу перехожу к делу. Мы тут посовещались...» «С кем?» — не удержался от сарказма Греф. «С моим титулом и чином», — холодно отрезал Блад. «Еще раз перебьете своего капитана, сержант, отлучу вас от своей особы, освобожу от присяги и высажу в первом же попавшемся порту, дам расчеты на все четыре стороны. Мне в команде разгильдяи не нужны. Я должен быть уверен в своих людях и знать, что любой мой приказ будет выполнен беспрекословно и без промедления. Вам все ясно, сержант?» «Так точно, капитан!» — поспешил вытянуться перед Бладом Греф, проклиная себя за несдержанность. «Вольно!» — кивнул капитан. «Итак, продолжу. Я тут посовещался и решил. Новые члены экипажа расселяются, выбирая себе каюты по вкусу. Думаю, вы из-за них не передеретесь, так как все каюты здесь стандартные, и их очень много, больше, чем достаточно. Это, правда, не касается вас, уважаемый академик. Вам придется поселиться со своим родственником в одном номере, чтобы приглядывать за ним. Меня, знаете ли, шестирукий пятикантроп, свободно разгуливающий по кораблю, не вдохновляет. Вы его сюда притащили, вы с ним и разбираетесь. Заметано?» «Заметано, брателло!» — добродушно рыкнул академик.